Из всех романов, опубликованных в английских периодических изданиях между 1796 и 1806 годами, готические составляли примерно 1/3, а женский журнал «The Ladies Magazine» к 1805 году отдавал уже 2/3 своего объема готическим рассказам или романам с продолжением. Издательство «Минерва Пресс» специализировалось на готической продукции. Эти издания удовлетворяли, полагал Вальтер Скотт, запросы среднего, обыкновенного, невзыскательного читателя. Есть множество людей слишком непоседливых, чтобы восхищаться прекрасным, но чересчур подробным изображением страстей у Ричардсона. Другие недостаточно сообразительны, чтобы воспринимать остроумие Лессажа. Или слишком угрюмо серьезны, чтобы наслаждаться дарованием и своеобразием Филдинга. Но этих же самых читателей вы с трудом оттащите от романа «В лесу» или «Удальские тайны». Ведь любопытство и скрытая любовь к таинственному вместе с предрассудками свойства гораздо более присущие человеческим массам, чем верный вкус комическому и подлинное чувство патетики. Употребленное Скоттом выражение «человеческие массы» вплотную подводит нас к сложившимся позднее понятиям «массовый читатель» и «массовая литература». Впрочем, и Скотт, и другие романтические критики оговариваются, что серьезный и талантливый автор может поднять готическое повествование до уровня высокой литературы. Рассматривая готику как раннюю разновидность массовой литературы, мы должны ответить на вопрос, чем обусловлено возникновение этого жанра. Коль скоро в увлечении готикой проявились чувства растерянности, сомнения, неуверенности, свойственные переходной эпохе с изменением исторической ситуации, это увлечение должно было постепенно сойти на нет. Между тем, и после 1820 года, обычно считающегося для готики датой окончания классического периода, готические повествования сохраняют свою популярность, вступая в новые отношения с реализмом, неоромантизмом, а позднее – и с литературой 20-го столетия. Как нам представляется, рождение готического романа было вызвано не столько литературно-эстетической, сколько более глубокой потребностью общественного сознания. Европейская философия от Бэкона и Декарта до Ньютона и Локка заложила основы научной методологии, позволившей совершить революцию в естествознании, а просветители в XVIII веке распространили эти достижения на все гуманитарные области и внедрили в общественное сознание. В результате господствующей формой веры стал деизм. Просвещенное человечество перестало верить в божественные чудеса, возможность непосредственного вмешательства Бога и его ангелов в земную жизнь. Христианская вера утратила свой живой и непосредственный характер, а раз так, человек остался один на один с так называемым нижним астралом, привидениями, ведьмами, демоническими силами, вампирами и прочей нечистью, от которой ему нечем стало защищаться. Как отмечает Томас в исследовании «Религия и закат магии», посвященном периоду 17-18 веков, и реформация, и становление светского мировоззрения сопровождаются не угасанием, а, напротив, усилением интереса к привидениям, ведьмам и тому подобному. Знаменитые ведовские процессы в Англии и Америке XVII века происходили как раз в то время, когда завоевывал признание научный рационализм. Сток в монографии «Священное и демоническое» от сэра Томаса Брауна до Уильяма Блейка, исследуя тот же период европейской истории, показывает, что интерес к сверхъестественным явлениям, к нижнему астралу, особенно остро испытывали те, кто желал утвердить идею о зачарованном мире в противовес внедрявшейся новой философией идеи мира как мертвого механизма, мира как чистой протяженности и движения. Для них существование привидений служило косвенным доказательством бытия Бога. Так Дефо в истинном повествовании о явлении миссис Вилл 1706 со всей обстоятельностью рассказывает, как призрак умерший является, чтобы утешить скорбящего друга, а Филдинг собирает из своей судебной практики и издает «Примеры вмешательства провидения в расследование и наказание убийства» 1752. Солидаризируясь с Рудольфом Отто, Сток пишет: «Жажда божественного, не находящая удовлетворения в подлинной религии, будет искать выхода в такой альтернативе, как рассказы о привидениях». Метание между все более прочно усваиваемым научно-атеистическим образом мысли и тлеющей, возможно, неосознанной потребностью хоть в какой-то форме прикоснуться к явлениям иного, сверхчувственного мира, создают в полухристианском, полуатеистическом обществе благодатную почву для рождения и развития литературной готики.